сценаристу и режиссеру, снявшему в 1910-е годы в Голливуде несколько посредственных мелодрам. Хотя, скорее всего, такой амбициозный визионер, как Хьюз, просто не мог остаться в стороне от чуда техники и нового вида искусства, олицетворявшего торжество прогресса в будущем. Хьюз набил руку на продюсирование пары комедий Льюиса Майлстона «Арабские рыцари» и «Ракета», добившихся успеха в прокате, чтобы затем решиться на смелый шаг сесть в режиссерское кресло, избавившись таким образом от трудностей перевода своих мыслей на язык посредников. «Ангелы ада» — история трех друзей, практически трех товарищей из одноименного романа «Ремарка», учившихся вместе в престижном университете, а затем оказавшихся по разные стороны фронта в 1914-м. Их дружба, их любовь к одной женщине, их выбор между патриотическим долгом и интимным чувством неминуемо приводят к катастрофе. Сценарий «Ангелов ада» написал Харри Бен. На главную женскую роль Хьюз ангажировал роковую блондинку Джин Харлоу. У Скорсезе ее играет солистка группы No Doubt Гвен Стефани. Для реконструкции батальных сцен были привлечены сотни профессиональных пилотов. Трое погибли. Авиамехаников. Один получил тяжелые увечья. Метеорологов, инженеров. Не говоря уже о техническом оснащении. Для съемок Хьюз арендовал воздушный флот, которому позавидовал бы и его главный впоследствии конкурент Pan Am, а также 24 кинокамеры, что составляло примерно четверть от имевшегося в Голливуде на тот момент оборудования. Бог знает, сколько еще аппаратуры потребовалось Хьюзу, когда он решил переснять добрую часть фильма со звуком, посмотрев в 1927 году первый звуковой фильм «Певец джаза».